Вадим Бондаренко. Цивилизация 2.0. Глава 10. Южные степи. Пожалуй, за всю историю человечества пшеницу еще не сажали с такой осторожностью и мерами защиты. На противоположных краях Лантирска, внутри ограды, мы вскопали по квадратному метру земли на полуметровую глубину, тщательно выискивая любых личинок, вручную выбирая все до последнего корешка сорной травы. 7 зерен пшеницы и 3 ржи высадили подальше друг от друга, чтобы исключить любую возможность переопыления и образования стерильных гибридных семян. Я, конечно, ничего не имел против получения тритикаля, но там нужны мутагены, вызывающие полиплодию. Просто так это в высшей степени полезное растение не получить. А пока мне важнее быстрее размножить обе злаковые культуры. Вокруг выложили ограду из камней в четверть метра высотой и дополнительно легкую плетеную изгородь. Когда зерно начнет созревать, сверху накроем еще и сетью от птиц. Подкормки из золы, костной муки и отходов жизнедеятельности хрюшек по мере роста должны помочь растениям сформировать хорошие колосья. Я надеялся на 20-30 зерен в каждом. Пройдет всего несколько лет, и зерно уже можно будет не только употреблять в пищу, но и использовать для производства крахмала. С каждым новым днем мая становилось все теплее. Люди спешно строили новые загоны для будущей добычи звероловов. Намечалось несколько походов, и если ловля поросят была уже отработана, то отлов волчат, диких лошадей, ослов и коз только предстояло освоить. За зиму было сделано множество колес. К первой двухосной телеге присоединились еще 4. Связки тонких жердей для клеток, мешки ремней и веревок. Несколько десятков ошейников. Все, что могло пригодиться в степях, уже было собрано. Кузня снова заработала, перековывая остатки криц в длинные 30-40 сантиметров ножи. Их уже можно смело называть короткими мечами. И хоть до римских гладиусов ни по размеру, ни по качеству они не дотягивали, все равно являлись грозным оружием. Охотники тренировались отбивать нападения воображаемых хищников, подвешенных на веревках раскачивающихся мешков с сеном, используя наручный щит и нож. Единственными, кто почти не участвовал во всем этом, были мои телохранители и прат. Первые все еще возились доспехами. Опытный вариант, изготовленный для тура, успешно прошел испытание, и теперь остальные захотели себе такие же. Прат же целыми днями занимался вытесыванием корпуса первой лодки. Объем работ был большой. Все отрезки высохших стволов раскололи клиньями пополам. Затем выжгли середину, внимательно следя за огнем и не допуская его распространения дальше отмеченных с большим запасом контуров бортов. На едва просохшей земле на катках стояли 12 заготовок будущих лодок. Половина побольше, 6 на 1,5 метра. И столько же поменьше, 4 на метр. Эти суденушки должны стать еще одной важной вехой в обеспечении продовольственной безопасности Лантирска. Пожалев парня, я выделил ему в помощь еще 3 мужиков из строительной бригады. И дело сразу пошло быстрее. Гора стружки вокруг стала стремительно расти. Скопившиеся груды костей и отходов выделки шкур переваривали на клей. Им, за неимением смолы, будем пропитывать лодки. Затем кости прокаливались и мелко дробились, положив начало производству удобрений. Наконец, и так, и эдак, прикидывая время, я посчитал, что пора выдвигаться за волчатами. В поход со мной пошли 20 охотников. Помимо оружия и защиты, мы тащили большие плетенные из толстой лозы корзинки с плотно закрывающимися крышками. Логово ближайшей стаи было в 5 километрах севернее. Здесь Аркаим недавно сменил русло, оставив старицу и цепочку заболоченных озер. Вот в этом хаосе из затопленных деревьев, кочек, сухих островков и невысоких холмов и располагалась наша цель. Первый бой наш отряд принял на подходе, Мы сильно растянулись, выискивая проход среди топей. И когда на идущих впереди охотников совершенно бесшумно бросились сразу четыре зверя, оказались в затруднительном положении. Быстро подойти на помощь было невозможно. Люди перепрыгивали с кочку на кочку, орали во все горло, пытаясь запугать зверей, но все равно не успевали. Первая пара справилась, убив всех нападавших, но получила глубокие рваные раны. Парни поздно догадались стать спиной к спине, и волки успели добраться до их ног и ягодиц. Пришлось останавливаться, делать перевязку и отправлять пострадавших назад. Дальше местность стала немного выше. Люди смогли собраться в некое подобие строя. Атаковали нас еще дважды. Сначала основной состав стаи попытался напасть на замыкающего строй Тынака. Тот успешно отбивался, отступая вглубь строя. А мы, шагнув вперед, сосредоточенно наносили удары по серым хищникам. Яростное рычание сменилось скулежом, а затем и тоскливым воем. Минус 7 взрослых самцов, и стая разбегается, так и не сумев ранить хоть кого-то. Затем на подошедшего первым к обнаруженной норе Рауга бросилась волчица. Но ни сбить с ног, ни дотянуться до горла охотника не смогла. Резкий выпад длинного ножа быстро прервал ее жизнь. Троих рычащих и пытающихся кусаться волчат посадили в корзину и двинулись дальше, обследуя все вокруг. Вторая нора была пуста. В третьей мы нашли только одного волчонка. Последнее логово искали долго, но добыча того стоила. Целых 5 щенков переселились в корзины. Их мать так и не решилась напасть на нас. Часть охотников осталась снимать шкуры с волков, а я с остальными понес волчат в город. Там их рассадим по разным клеткам, назначим хозяев, и начнется долгий процесс приручения. Поголодав и получив от людей мелко нарубленное мясо, они постепенно перестанут бояться человека. А там настанет черед дрессировки, пока они маленькие и не пытаются сами доминировать. Ранеными под присмотром Эрики занимались их жены. Основы гигиены, медицины и полевой хирургии хоть и находились в зачаточном состоянии, но активно распространялись. Спирта практически не осталось. После того, как я выяснил его влияние на способности говорящих с огнем, эта жидкость стала очень востребованной. Сейчас самыми распространенными антисептиками были отвары из ромашки, шалфея и чабреца. Ими промывали раны, полоскали горло и нос во время недавней вспышки болезни. Мелкие порезы и царапины обрабатывались живицей. Ее специально заготавливали для этой цели и недавно полученным березовым дегтем. Круг матерей обязал всех замужних женщин выучить базовые навыки оказания помощи, знать и уметь пользоваться лекарственными растениями. Небольшие мешочки с набором лекарств были в каждой семье. Да и охотникам вручали такие походные аптечки. Я всячески поддерживал такие инициативы. А знающую больше всех о травах, лечении и акушерстве Варику вообще назначил главой медицины Лантирска. Двое раненых за время не такого уже опасного похода – это плохо. Доспехи нужны срочно. Полностью защитить тело, щит и нож не могли. Терять людей из-за травм и ранений мне не хотелось. Даже огромное по местным меркам племя Солнца все еще не могло рассчитывать на благополучное будущее. Проблема была в том, что обе группы неандертальцев, крымская и местная, состояли внутри хоть и не из самых близких, но родственников. Сейчас на длинных свитках бересты я записал данные обо всех жителях, кто из какого рода происходит и примерную степень родства. Ситуация была плачевной. Через 5-6 поколений начнутся серьезные проблемы. Небольшая надежда была на обещание Варга и на метисов различных видов людей. Таких сейчас было 7. Дочь Нгеп и Анта, смуглая рыжеволосая девочка, родилась от союза неандертальца и кроманьонки. Родившаяся перед исходом из Крыма вторая похожая девочка от кроманьонца и неандертальской женщины. Остальные пятеро девочек – потомки мужчин-денисовцев и кроманьонок. Рассказы Мтан и ее подруг подтверждали мнение генетиков из будущего. Y-хромосома не работала, и плод мужского пола отторгался. Это совершенно другие наборы генов, и они помогут племени Солнца прожить еще несколько веков. Но на этом все. До начала похода за лошадьми оставалось еще несколько дней, и я занялся модернизацией ульев. Десяток срезанных пней, выдолбленных изнутри и прикрытых дощатыми щитами, мужчины из рода медведей сделали сами, в надежде расширить пасеку во время роения. Но чтобы ускорить развитие новой пчелиной семьи, можно было добавить совсем простую вещь – вощину. Станок из двух гладко оструганных отрезков бревен с выступами для оттисков донышек ячеек был создан за 3 дня. И весь размягченный воск переработали в тонкие рельефные пластины. Их закрепили в деревянных рамках, перетянув несколькими крепкими нитями. Осталось поместить эти рамки в ульи и надеяться на ловкость и удачу пчеловодов при ловле отпочковавшихся раев. Огромный караван звероловов отправился за лошадьми в конце мая. Я взял с собой половину взрослых мужчин, рискуя сильно замедлить накопление материалов для новой плавки и строительства. Брать подростков было опасно. Мы вторгались на территорию хищников, сопровождающих стада травоядных животных, и надеяться на безопасную прогулку не стоило. Да и нагружены мы были, как те самые лошади в будущем, за которыми и шли. Тащить с собой пришлось очень много. 4 телеги, 2 десятка легких рам с одним большим колесом, готовые и разобранные клетки, инструменты, ремни, веревки, факелы, запас провизии и воды. В этот раз я решил идти строго на юг, отмечая ориентиры и зарисовывая карту местности. Мало найти табун лошадей в степи. Важно, чтобы рядом была подходящая для устройства ловушки местность. Лесной массив заканчивался в 5 километрах от Лантирска. За прошедшее время мои люди неплохо изучили округу и об этом знали. Удобная тропа была найдена ими заранее, поэтому даже с транспортом мы прошли без проблем. Дальше деревья стали редеть, сменившись небольшими рощами и полосами леса, тянущимися вдоль неглубоких оврагов и низин. Проходя вдоль одной такой рощи, Раук вдруг подал знак тревоги, и мы, сбрасывая ремни и поклажу, схватились за оружие. Одно дерево было срублено и куда-то утащено, на втором только свежая зарубка. Его осилить неведомый лесоруб не сумел. Мы стали растягиваться цепью, охватывая рощу кольцом. В это же время десяток мужчин тщательно искали любые следы и того, кто их оставил. Нашли немного. Большое спальное место из травы и листьев, длинный темный волос, 10 сломанных веток, несколько кучек дерьма среди кустов и 2 отпечатка босых ног. Один побольше, другой поменьше. Размотав обмотки обуви, я приложил свою ногу рядом с первым и сравнил отпечатки. Длина практически одинакова, а вот оттиск стопы неведомого человека более плоский. Пальцы ног немного длиннее. Пятка, да и сам след, вдавлен глубже, хотя моя нога более худая и узкая. Раук и Тинг долго обсуждали находки, обойдя всю рощу несколько раз. И, похоже, так они пришли к общему выводу. И удивлены они были даже больше меня. «Дим, это не настоящие люди. И не черные, их следы совсем другие». Оба охотника стали мне рассказывать, почему пришли к таким выводам, то и дело споря друг с другом. Было непривычно. Давно уже привык считать их мнение о следах истиной в последней инстанции. А тут оба следопыта не верят своим глазам. Я ведь не переставал просматривать местность вокруг Лантирска на 150 километров. И еще вчера чужих костров неандертальцев тут точно не было. Только далеко на северо-западе светились несколько светло-зеленых искорок стоянки медведей. И на самой границе этого круга бледно-желтые точки – остатки рода белого волка. Конечно, кроманьонцев я так не увижу, но это и не следы крупного племени, скорее небольшой группы людей. Кто-то заблудился в степи и пытается выжить? Вопрос так и остался без ответа, а мы, обыскав соседние рощи и ничего не обнаружив, продолжили путь. К вечеру прошли около 15 километров. Дважды видели стада на горизонте, но разобрать, что это за животные, бизоны или туры, не смогли. Лагерь разбили так же, как и во время исхода, сделав заслон по периметру из телег и поклажи. Развели 5 больших костров. Одного для обогрева 30 человек было мало. Не спеша поужинали и, выставив часовых, спокойно проспали до утра. Только редкое уханье сов нарушало ночную тишину. До шуршания полевок, за которыми эти птицы охотились. Весь второй день местность практически не менялась. Разве что деревьев становилось все меньше, а пасущихся животных больше. Мы шли плотной толпой, не растягиваясь, оставляя за собой широкий след из примятой ногами и колесами прошлогодней травы. Несколько раз охотники находили крупные отпечатки лап саблезубых кошек, но самих хищников видно не было. А вот их потенциальные добычи хоть отбавляй. Так, после полудня мы видели огромное, под 1000 особей стадо сайгаков. Эти маленькие антилопы уникальны. Древнейший вид животных, переживший и засухи, и ледниковые периоды, и даже беспощадное истребление в будущем, дотянув до 21 века. Попытки одомашнивания их были. В той же Аскании и Нове их содержали на больших огороженных пастбищах, чем не вариант для Лантирска. Проблем тут было несколько. Первое. Нужно очень много травы. И не простого сена, которое жуют козы и коровы, а довольно-таки уникального состава, включающего десятки видов растений, зачастую ядовитых для других животных. Второе. Их чрезмерная пугливость, что вместе с высокой скоростью и прыгучестью требовала больших загонов с высокими, минимум в 5 метров стенами. На будущее, если вырубка леса вокруг города будет только ускоряться, я допускал такую попытку. Но пока одомашнивать сайгаков племя солнца было не готово. Охотники не упустили возможность добыть свежее мясо. Когда все стадо в панике бросилось прочь, четверо еще слабых детенышей стали сильно отставать и тут же были убиты. На вкус жаркое изумительное, ничуть не хуже привычной свинины или более редкой говядины. Ближе к вечеру мы увидели и цель нашего похода – лошадей. Довольно крупные, рыжевато-коричневой масти, с жесткой стоячей гривой и редкими полосами на ногах. Эти копытные, сбившись в большой табун, паслись в сотни метров от нас. Весь отряд остановился, рассматривая животных. А те, в свою очередь, странных двуногих созданий. Среди десятков взрослых лошадей мы рассмотрели и жеребят, еще совсем маленьких, то и дело пытающихся сосать молоко у кобыл. Это хорошо. Значит, у нас еще есть время на подготовку. Когда мы снова пошли вперед, вожак подпустил нас метров на 30, а потом, громко заржав, повел табун в сторону от возможной опасности. Отбежали они недалеко, максимум на километр, и снова стали пастись, как ни в чем не бывало. Похоже, с человеком они еще не знакомы. А вот с хищниками лошади явно сталкивались. Далекий волчий вой заставил их встрепенуться, настороженно прислушиваясь, а его повтор умчаться далеко на восток. Ночью к лагерю подходили волки. Немного побродили вокруг, но огонь и множество бодрствующих людей их отпугнули. Под утро о стае напоминали только многочисленные отпечатки лап и примятая местами трава. Подходящее место мы нашли только на четвертый день, отойдя от Лантирска на 60 километров. Здесь, поперек степи, протекала небольшая река, а ее противоположный берег представлял собой ряд холмов, густо изрезанных оврагами. Речка была мелкой, несмотря на недавнее таяние снегов, но популярной у местных травоядных, приходящих сюда на водопой. Животные часто переходили ее вброд и паслись на другом берегу. Этим мы и воспользуемся. Один из оврагов расширялся, переходя в небольшую поляну, окруженную обрывистыми стенами. Моей задачей было не только загнать сюда табун лошадей, но и максимально рассеять и разделить их, отсекая более медленных жеребят. Для этого придется построить длинные коридоры, расходящиеся по дуге от входа до конца поляны и сильно сужающиеся на концах. Взрослые лошади, попав в такую ловушку, пробегут к центру поляны и, упершись в стену, свернут в боковые ходы. Наша задача – выпустить большинство взрослых животных, а оставшихся – запереть и перебить. Вдоль реки росли невысокие деревья. Мы начали строительство. Ряды столбов вбивали в землю, соединяли жердями и переплетали зелеными ветками, формируя спиральный рисунок. Из привезенных с собой материалов собирали клетки. Их ставили в конце тупиков. Деревянными граблями сгребали сухую прошлогоднюю траву в два длинных стога, широко расходящихся от входа в ловушку до самой реки. На все это ушло 2 недели, и мы перенесли лагерь подальше. Теперь нам оставалось только ждать подходящего момента. Потянулись скучные однообразные дни. Люди от безделья стали терять бдительность, и на третий день один из охотников, отошедший вечером к ближайшим кустам, бесследно исчез. Когда его отсутствие заметили и, разгоняя тьму светом факелов, отправились на поиски, то в паре сотен метров нашли только его нож. Оружие было чистым, без следов крови. На наши крики так никто и не ответил. Углубляться дальше в ночную степь было слишком опасно. И мы до утра просидели у огня. А на рассвете Раук нашел несколько свежих отпечатков большезуба совсем рядом с лагерем, как раз за теми кустами, где исчез наш человек. Мы прошли по следу больше километра и в скрытом от глаз распадке обнаружили то, что от него оставалось. Несколько разгрызенных костей и окровавленные обрывки одежды. Я собрал часть из них. По возвращении в Лантирские добавится новая погребальная урна в месте памяти. Теперь мы передвигались только группами по 2-3 человека, а с приходом ночи вообще не отходили от огня. Саблезубая кошка близко не подходила, но каждое утро мы находили свежие следы зверя в нескольких сотнях метров. Бездействие становилось опасным, и, посовещавшись, мы решили обследовать соседние овраги. Такое поведение зверя указывало на то, что его логово совсем рядом. Поиски шли медленно. Мы не расходились, внимательно осматривая заросшие склоны холмов, каждую секунду ожидая нападения. Это и спасло мне жизнь. Дар, облаченный в костяную броню, успел заметить движение и прикрыть вождя. Гибкое мускулистое тело в длинном прыжке вылетело из кустов и, врезавшись в парня, сбило его с ног. Мы среагировали мгновенно. Десяток копий вонзился в покрытую рыжим мехом спину. Дар, извернувшись, выскользнул из-под тяжеленной туши хищника. Несколько костяных пластин раскололись и оторвались. Но сам охотник отделался только ушибами. Большезуба добили... Это был самец, покрупнее того, что наведывался в город прошлым летом. Атака указывала, что наша цель совсем близко, и через полчаса мы отыскали глубокую нору, вырытую под упавшим деревом. Это место использовалось давно. Отвалы бурой глины оплыли и рядом поросли травой. Вот только нора не пустовала. Низкое, угрожающее рычание из темноты не обещало нам ничего хорошего. Мы направили ко входу острия копий, а пятерка охотников побежала к лагерю за огнем. Они вернулись быстро, и в темноту полетели дымящиеся ветки. Рычание стало громче, и зверь не выдержал, попробовал вырваться. Прыжок, и второй, точнее, вторая кошка повисает на копьях. Наш друг был отомщен. Из норы все так же тянулся дымок, но в наступившей тишине я расслышал другие звуки. Негромкое чихание и фырканье. Взяв в руку факел, осветил узкий лаз. Так вот, кого защищали большезубы. На полу небольшой пещерки фыркали и кашляли два котенка. Каждый чуть меньше взрослой домашней кошки. Пришлось лезть дальше и за шкирку вытаскивать зверенышей наружу, иначе задохнуться. Малыши слабо сопротивлялись, пытались шипеть и царапаться. Но их быстро засунули в мешки, где они и затихли, напуганные случившимися переменами. Уже в лагере, переселив тигрят в клетку и накормив их кусочками отварного мяса, я обдумывал перспективы такого поступка. Неизвестно, что получится из этой попытки. Саблезубые кошки в будущем вымерли задолго до создания зоопарков. Тигры приручались хорошо, особенно вот в таком возрасте. Но по мере взросления становились все более неуправляемыми. Впрочем, в Таиланде, в одном из многочисленных монастырей, монахи жили с этими большими кошками бок о бок, и те стали совсем ручными. Гепардов в Северной Африке успешно приручали и использовали вместо собак для охраны коз и овец. Рысь тоже отлично приручается. Было известно множество случаев, когда эти кошки защищали дом своего хозяина. Польза от таких зверей будет однозначна. Само их присутствие в Лантирске отпугнет других крупных и мелких хищников. На охоте толку от них не будет. Как я убедился, они нападают из засады, они выслеживают добычу. А вот в бою, если их правильно обучить... Все это я и рассказал собравшимся у огня охотникам. Дар сразу ухватился за эту идею и выпросил одного котенка себе. Вторым буду заниматься лично. Жаль, у нас нет молока. Такая подкормка для котят была бы совсем не лишней. А наутро на нашем берегу появился большой табун лошадей. Все роли давно были оговорены. Люди разделялись на группы и, держась на отдалении от животных, занимали свои места. Через час вспыхнули волки из сухой травы, а со стороны реки с криками и зажженными факелами к табуну побежала первая пятерка охотников. Лошади насторожились и стали сначала медленно, а затем, почуяв запах дыма, все быстрее отходить в единственном свободном направлении – ко входу во враг. Когда поджигатели присоединились к загонщикам, отсекая животных с боков, вожак стада не выдержал и повел табун в узкий проход. То, что надо. По периметру ловушки затаились остальные охотники. И как только лошади ворвались в коридоры ловушки, стали появляться в разных местах, пугая мечущихся в лабиринте лошадей. Кое-где стенки не выдержали и проломились. Первые группы самых сильных животных вырвались на свободу. За ними попытались прорваться и остальные, но их остановили криками и огнем. Выход перекрыли и стали выгонять лошадей из каждого коридора, отсекая жеребят. Вскоре из всего табуна в сотню голов осталось трое кобыл и полтора десятка сжавшихся к ним жеребят. В ход пошли копья, и через час все было кончено. Жеребят отогнали к тупикам и заперли в клетках. Одну кобылу разделали на месте и перетащили к лагерю. Остальных бросили. Столько мяса нам не съесть. Осталось присоединить к клеткам рамы, опирающиеся сзади на большие колеса, и, впрягшись в них спереди, вывести пойманных животных из ловушки. Нижний край клетки поднимался над землей всего на 10-15 сантиметров. И упирающимся жеребятам было не вырваться. До темноты мы успели таким образом всех перегнать к лагерю. И, связав борта клеток между собой, оставили животных пастись на отросшей молодой траве. В эту ночь спали мало, обжаривая мясо. На день-два его хватит, ведь на обратном пути времени на охоту не останется. Проблемы начались с самого утра. Сначала выяснилось, что запах саблезубых кошек вызывает у лошадей настоящую панику. Когда на телегу погрузили две шкуры большезубов и клетку с тигрятами, ближайшие к ней же ребята стали биться о прутья, пытаясь вырваться и убежать. Разобравшись, в чем дело, хищников отправили в хвост колонны замыкающими. Затем трое лошадок вспомнили, что они родственники ослов, и наотрез отказались идти пешком. Пришлось их грузить на оставшиеся телеги вместе с клетками. Хорошо, хоть остальные были более покладистыми и пошли сами. В траве недостатка не было. А вот запас воды мы взяли большой, заполнив всю пустую глиняную тару. Примерно на полпути будет небольшое озерцо, до него дойти хватит. Вышли поздно, приноравливаясь к шагу пленников. Да и в обед сделали привал, давая животным пощипать травы. Первый этап приручения начался тут же. Воду в горшках давали только из рук, подолгу сидя у клеток. Жеребята дергали ушами, фыркали, косили карими глазами на людей. Но жажда сделала свое дело, и они осторожно стали пить. Вечером мы перед тем, как разбивать лагерь, нарвали охапки травы и положили ее в клетки. А мы с Даром шли к тигрятам, все таким же диким и взъерошенным, и кормили уже их. Путь назад занял 6 дней. Одного же ребенка мы не довезли. Он был самым маленьким и почти не ел траву, а вода не могла заменить молоко. Перебравшись через приток Аркаима, отряд, подпрыгивая на кочках и объезжая пни, выбрался на просеку возле города. В Лантирске о нашем приближении уже знали. Я часто заглядывал в сон Эрике. Вот и вчера сообщил, что мы уже близко. «Они всегда так быстро бегают?» «Юр, смотри, тот с пятнышком на лбу самый резвый. И людей они так же станут возить». Многие неандертальцы видели лошадей впервые. Когда пленников выпустили в загон, занявший четверть свободного пространства между стеной и жилыми постройками, жеребята стали носиться по нему, удивляя зрителей скоростью. К людям они уже немного привыкли. Уже не вздрагивали от звуков человеческой речи, а получив такую, пусть и ограниченную свободу, стали гораздо дружелюбнее. Невысоких подростков они подпускали вплотную, иногда брали угощение из рук, но при попытке дотронуться все еще пугались. 5 человек теперь каждый день заготавливали траву и сено на зиму. Это хоть и не самая калорийная пища, но другой еще долго не будет. Пшеница тоже не самый подходящий вариант. Но тут дело привычки. В арабских странах моего времени лошадей откармливали именно ею, и они прекрасно себя чувствовали. Обеих тигрят сначала поселили в просторной клетке в подсобной части дворца. За время похода они стали узнавать меня и Дара, приносивших им мясо и воду. Но на других людей часто рычали. Понаблюдав, как малыши, оказавшиеся самками, играют друг с другом, я решил попробовать выпустить их к подросшим волчатам. Сначала кошки забились в угол и шипением пытались отогнать любопытных щенков. Но прошло всего 2 дня, и они стали играть с ними вместе, легко раскидывая волчат в стороны, даже когда те облепляли их со всех сторон. В природе эти 2 вида – заклятые враги. Но сейчас еще не видевшие мир щенки и котята просто хотели поиграть, не делая различий на своих и чужих. Через несколько месяцев разница в размерах и повадках даст о себе знать. И зверей придется разделить. Но и повзрослев, воспринимать друг друга как врагов они точно не будут. «Дим, а они, когда вырастут, не нападут на наших детей?» Эрика, да и другие девушки, часто приходили посмотреть на маленьких хищников. Сейчас они выглядели безобидно, но в женщинах говорил материнский инстинкт, и они справедливо опасались за жизнь своих детей. Волчата точно нет. Они подрастают и воспринимают людей как часть своей стаи. Более сильных, чем они. А тигрицы? Пока они маленькие, пусть играют. Но потом построим для них крепкую клетку, и они станут первыми животными зоопарка. Им нужно много мяса. Прокормим. Скоро еды у нас станет еще больше. Всем хватит. Я еще долго рассказываю о зоопарках, для чего они нужны и как устроены. Конечно, большую коллекцию животных Лантирск еще долго не потянет. Как из-за небольшого населения и нехватки свободных рук для присмотра за питомцами, так и из-за отсутствия элементарной площади. Нам уже сейчас становилось тесно за оградой. И как только мы построим дома, начнем разметку и строительство новой защитной стены, намного большей, чтобы занять всю излучину Аркаима. А наши охотники тоже зверей наловили. Это правда. За время нашего отсутствия были полностью истреблены два небольших стада кабанов. И рядом с годовалыми кабанчиками появился второй загон с поросятами. То, что охота была удачной, я заметил сразу. Количество растянутых на просушку шкур прибавилось. Да и все коптильни исправно дымили. Мяса хватало с избытком. Разумеется, первым местом, куда я отправился по возвращении, были оба поля. Из 7 зерен пшеницы проросли только 5, а вот рожь взошла вся. Растения быстро развивались и уже сформировали пышные кустики. В обмазанной глиной яме небольшое количество перепревшего за год навоза залили водой, и участки периодически поливали этой подкормкой. Пока все идет отлично. Прат с помощниками закончил обстругивать корпус первой лодки и уже успел промазать ее несколькими слоями костного клея снаружи и изнутри. Еще 3 суденышка стояли в разной степени готовности. Работа над ними продолжалась. «Смотри, тут и тут укрепляем широкие доски. Ты будешь на них сидеть. Здесь и на другом борту делаем уключины. В них будут вставлены весла. На носу и корме сделаем отсеки для рыбы». Прат и его строители внимательно меня слушают. Рассматривают нацарапанные на бересте рисунки. Поняли. Ничего сверхсложного я не показал. Мужики начинают подбирать материал для завершения работы. Им не терпится испытать лодку на воде. Замечаю одну из наших камышовых кошек. Угощаю ее рыбкой. Она с сестрой редко пропадает, исправно уничтожая мышей и прочую мелочь. А вот кот часто исчезает на неделе. Приходит потом худой, поцарапанный и сразу к женщинам на кухню. Те его почему-то всегда жалеют и подкармливают. С появлением тигриц и волчат кошки стали обходить мой дворец стороной. Не нравится им запах даже таких, еще маленьких хищников. Мы нашли уже 3 места, где эти люди ночевали. Их много, несколько рук. Они не разводили огонь, их не видел никто из охотников. Они очень осторожны, Дим. Ищите их. Удвойте часовых у каждых ворот. Если эти невидимки так ловко прячутся, мы можем прозевать нападение. Сделаем. Ант, остававшийся все это время в Лантирске, рассказал мне о странных следах неоспоримого присутствия людей. Отпечатках босых ног, ладони, лежаках, срубленных деревцах. Мелкие признаки обнаруживали почти каждый день. Оборванные листья, сломанные ветки деревьев. Иногда слышали похожие на голоса звуки. Пока никаких враждебных действий со стороны гостей не было. Но их становилось все больше в окрестностях города. «Попробуй порвать». Лесса протягивает мне тонкую веревку. Я рассматриваю новое творение ее мастерской. Волокна разноцветные, и коричневые, и светло-зеленые. На ощупь она гладкая. Порвать действительно не получается. Нить больно впивается в пальцы, но не рвется. «Отличная веревка. Из чего сделали?» «Так из шерсти того зверя с большим рогом. Ну и крапиву добавили еще. Потом через кусок воска несколько раз протянули, и веревка стала мягче». «Лиса, а сделать еще тоньше сможешь, чтобы тоже было трудно порвать?» «Мы попробуем. Шерсти еще много». «Если справишься, будет вам всем награда». Это ведь отличный заменитель проволоки. И провозившись, можно сплести тонкую сетку для изготовления бумаги. Натянуть ее на рамку и готово. Знай, формируй бумажную массу, отжимай ее и выкладывай готовые листы на просушку. В остальных производствах все было не столь радужно. Из-за долгого отсутствия половины мужчин добавилось только немного глины и песка. Площадки с едой и углем оставались пустые. Впрочем, отдых после похода заканчивался. И вскоре неплохо отлаженная схема доставки сырья вновь заработает. Оставшейся без мужа убитого большезубом женщине и ее дочери выплатили компенсацию. Это тоже теперь стало правилом. И снова я столкнулся с проблемой малого количества мужчин. Многоженство, если ввести его на постоянной основе, резко снизит и так небольшую вариативность генов в семьях. А если узаконить его как награду для наиболее выдающихся мужчин, которых выберут все три правящих круга и вождь племени? Это могло стать золотой серединой и помочь пристроить в первую очередь молодых вдов с детьми. Обсуждения затянулись на неделю, но общие правила были сформированы. Стать второй женой могли вдовы или незамужние девушки старше 18 лет. Второй раз получить статус жениха мужчина мог в нескольких случаях. По признанию его заслуг перед племенем властями, если его первая женщина умерла или за год не забеременела. Как дополнение, если и вторая жена не родила ребенка, то обе женщины могли взять в семью второго мужчину. Последний пункт провел круг матерей. И он хоть и вызвал у меня ассоциацию со шведскими семьями, был логичен и оправдан. У тянущих жребий на свадебной церемонии женихов добавится еще один фактор риска. Квоты для каждого круга и меня были одинаковы и равнялись числу кандидаток во вторые жены на день свадьбы, разделенному на 4. Причем квота вождя поглощала неделимый остаток от 1 до 3. Это давало мне возможность выделить перспективных с точки зрения генетики мужчин. Дополнения вызвали живейший интерес среди населения, став главной темой на вечерних посиделках. Особенно людей интересовала квота вождя. Ведь понять мотивы многих моих решений часто не могла даже Эрика, что говорить об остальных. Приходилось отшучиваться и переводить разговоры на другие темы. На одной из таких посиделок, когда я пытался показать людям, во что могут со временем превратиться лодки Пратта, среди дрожащих в пламени костра образов парусников и пароходов на мгновение проступило лицо Арики. Слов не разобрать, но старая женщина явно хотела мне что-то сказать. Это могло быть важным, и я решился на новое посещение первой пещеры, о чем и сказал собравшимся людям. Страховка в этом деле важна не меньше, чем сам говорящий с огнем. Без мощной поддержки там делать нечего. «Пришел. Дим, я не смогла попасть в твой сон. Мы стали слабее». «Почему? Я же привел Шенка, вас стало больше». «Именно поэтому. К нам присоединились еще 3 древних эноев. Теперь твоих последователей здесь 2 руки. Но людей в племени не прибавилось, и количество веры осталось прежним». «А она делится на всех? Значит, каждого умершего из земель вечной охоты мне сюда не перетащить. Никаких сил не хватит». «Да, тогда мы станем такими же тенями, как они». Арика указала на ряды призраков возле стен. Их очень много скопилось за прожитые века. Но и питающий их страх тысяч неандертальцев велик. «Ясно. Так зачем ты звала меня, чтобы сказать об этом?» «Нет. С тобой хочет поговорить твой бывший враг». «Зарук?» Старуха кивнула и отступила к огню. А передо мной появился полупрозрачный силуэт того самого старика, что прошлой весной пытался убить еретика в моем лице. «Выслушай, прошу тебя». «Я здесь. Арика бы не позвала меня по пустякам. Говори. Дим, сегодня случилась большая беда. Мой род погибает. Погибает? Не погиб сразу? Да. Свод пещеры, где много веков жил род Белого Волка, обрушился, засыпав вход и похоронив под камнями последних мужчин и половину женщин. Оставшиеся не смогут выбраться сами. Пройдут 3-4 руки дней, может, чуть больше, и все они погибнут от голода. Прошу тебя, помоги им. Ни я, ни мои люди не ходили настолько далеко. Фет и его люди знают дорогу. Тинг должен помнить. Ты сам можешь направить их к костру рода. Зачем мне люди, которые не верят в новое будущее? Зарук, я не только могу видеть костры, но и отношение к себе. Ты стал сильнее, Энной Дим. Если ты поможешь и спасешь их, они будут свободны от страха перед предками. Я внушал им этот страх, и в моих силах это внушение снять. Ты не хочешь пожить здесь еще 1000 лет, пока все люди не исчезнут? Я сам исчезну, но мой род будет жить. Меня устроит такая цена. Я смотрю в прозрачные глаза этого крепкого старика. Он не шутит. При своей жизни он всячески оберегал жизни своих людей. И только злая шутка судьбы свела его род сначала с пигмеями, а затем и со мной. Видеть теперь гибель последних из них для этого человека невыносимо. Настолько, что он попросил помощи у своего врага. «Мои люди выйдут на рассвете. Прощай, Зарук. Ты оказался слабым врагом, но сильным человеком». Старик слегка склоняет голову. Его фигура дрожит и начинает терять очертания. Последние слова бывшего врага едва слышны сквозь грохот падающих камней и сталактитов. Но я смог их разобрать. «Желаю тебе удачи, Дим. Может, в твоих словах и была доля правды?» Уже в четвертый раз я попадаю в это место. И снова у меня не остается времени на разговоры. В мире живых прошло уже несколько часов. Скоро рассвет, нужно спешить. Взмахнув рукой, прощаюсь с союзниками, и через минуту в пещере предков остается только мое эхо. На этот раз голова почти не болела. Чувствовалась только слабость от потери крови. Эрика рядом. Она, удостоверившись, что со мной все в порядке, не сдерживает радость. Будь ее воля, вообще бы запретила мне такие походы. Услышав, что мне нужно сообщить важную новость всему племени, на минуту исчезает, вернувшись уже с утором. Этот гигант поднимает меня словно пушинку и легко ставит на ноги. Опираясь на него, выхожу на улицу и удивленно замираю. Такого в Лантирске я еще не видел. Как и прошлый раз, все свободное пространство перед дворцом заполнено людьми. Также пылает большой костер. Но их взгляды обращены к стене постройки. Там, за языками огня, на высоком постаменте возвышается мое лицо, вырезанное из цельного дерева, с удивительной для этого времени детализацией. Слав все-таки завершил свою первую скульптуру. Утор проводит меня к этому шедевру. Гул голосов вокруг постепенно стихает. Перед племенем сейчас 2 Дима. Один живой, бледный, стоит, опершись о стену. Второй, невозмутимо спокойный, уже который час пристально смотрит на них задумчивым взглядом. «Народ племени Солнца! Я вернулся из первой пещеры. Предки на нашей стороне!» «Арх!» «Они позвали меня, чтобы мы исполнили их волю. Остатки рода Белого Волка в смертельной ловушке. Там остались только женщины и дети. Они никогда не поднимали оружие против нас. Зарук пожертвовал своим бессмертием, чтобы они жили, убрав ложь из их мыслей. Я всматриваюсь в лица моих людей, ища признаки недовольства. Нет, пока слушают внимательно. Я дал слово, что мы, племя солнца, пойдем к белым скалам и раскопаем завал. Каждый ребенок настоящих людей бесценен для нашего рода. Мне нужны самые сильные из вас, кто сможет несколько дней бежать и идти без отдыха. Одобрительные возгласы, но их немного. Что ж, добавим мотивации. Все мужчины, которые пойдут спасать этих женщин и детей, получат право привести в свое жилище вторую жену. А чтобы они смогли лучше защищать свою семью и свой народ, каждый получит такие же доспехи, как у мужчин рода Искателей Знаний. Арх! Сразу десяток неандертальцев пробираются через толпу ближе ко мне. Думаю, этого для спасательной операции хватит. Тинг, тебе мало варики? Я улыбаюсь, глядя на смущенного главу рода горностаев. Но это их личное дело. Мне важен результат похода. Ты поведешь этих людей. Дорогу знаешь? Я найду большую реку и белые скалы, Дим. Но на это уйдет время. Среди вас двое из рода огненного камня. Они тоже были в тех местах. Берите с собой запас еды, веревки, все свободные лопаты и кирки, что есть в наличии. Сейчас все соберем. Топоры брать? Да, будете рубить деревья и подпирать ими проход, иначе вас самих может засыпать обвал. Когда небо на востоке стало светлеть, спасательный отряд был уже готов. Люди бесшумно выскользнули за ворота и, перейдя Аркаим по мосту, быстрым шагом направились на северо-восток. Ближайшие выходы Мела начинались в сотни километров. Но стоянка рода Белого Волка была намного дальше, где-то в районе будущего Славянска и Краматорска. По словам Фета, до них 5 дней пути в теплое время года. Но это если без спешки. Мне оставалось только ждать. До вечера меня еще немного пошатывало, но Слава я отыскал. Вручил ему связку чайб и несколько заранее выкованных резцов. Парень уже приступил к новой работе. На этот раз создавал статую какой-то девчонки. А ведь он в свои 11 лет думает наперед, заранее подготавливаясь к свадебной церемонии и явно не желая оказаться среди тянущих жребий. Пожелав скульптору творческих успехов, отправился к Прату. Первая лодка была готова. Ее уже установили на катки и подтащили к воротам. Теперь судостроитель выравнивал и так уже неплохо расчищенную дорогу к реке, выжигая пни и засыпая все неровности. Вслед за спасателями из Лантирска вышли и отряды рудокопов и шахтеров, унося не только остатки железных, но и все каменные инструменты. А там и охотники отправились за добычей. Оставшиеся мужчины вместе с подростками проверяли верши и поставленные у берега сети, собирая улов. Рядом с Эрикой остался Ант, а остальные мои телохранители занялись спуском лодки на воду, подкладывая катки и толкая ее к реке. Впрочем, с этим справился бы и один Утор. На это эпохальное событие пришли посмотреть почти все женщины и дети. Суденушка, разогнавшись по склону, с плеском врезалась в воду, подняв тучу брызг и едва не зачерпнув воды. На воде посудина держалась отлично. Прат уже запрыгнул внутрь и, ухватившись за сваю моста, удерживал лодку на месте. К нему присоединились и мы. Вставляю еще пахнущие стружкой весла в уключины, сажусь на скамью и, уперевшись ногами в днище, с силой делаю первый грибок. Прат слева повторяет мои действия, но силы у него больше, и лодку слегка ведет в сторону. Через некоторое время все освоились с управлением. И лодку заполнили сначала дети, желающие покататься, а там и женщины. Вскоре меня на веслах сменил Утор. Этот и до вечера не устанет. «Ну что, вы довольны?» Мы сидим на берегу, наблюдая за маневрами суденышка. «Мы — это Эрика, Прат и Лесса». Самый молодой глава недавно созданного рода железных медведей счастливо улыбается. «Да, Дим, спасибо. Сейчас все разойдутся, и мы поставим большие сети намного дальше от берега. А ваши родичи, они признают твое право стать главой рода? Теперь никто не сможет сказать, что я сделал для рода недостаточно. К осени отправишь к ним несколько охотников. Пусть расскажут остальным о Лантирске и покажут новые вещи и оружие. Как только у нас появится запас железных инструментов для торговли с Варгом, мы остановим плавку и займемся строительством домов. До зимы сможем принять всех». Прат согласно кивает. Все здешние жители давно уже поняли пользу от совместного проживания, когда часть людей высвобождается от добычи пищи и может заниматься другими полезными делами. «Дим, а зачем тянуть? Отпусти со мной троих, и через 10 дней я приведу всех. Там много мужчин, они помогут таскать руду и уголь. Для этого много ума не надо. А мастера пусть занимаются домами». «Уверен, что справишься?» «Да, Леса пойдет с нами, она подтвердит мои слова женщинам. Вокруг города часто замечают следы чужаков. Возьми с собой больше людей, на маленькую группу они могут напасть». «Сколько?» «Сейчас в Лантирске с учетом охотников осталось 20 мужчин. Бери 8, больше отпустить не смогу, пока не вернутся спасатели. И рамы с колесами захвати, на них погрузите все вещи». Сегодня ночью вместе с часовыми дежурили 8 подростков, наблюдая за просекой из-за гребня стены. Прат уйдет завтра, и на ближайшее время оборона города ляжет на плечи немногих оставшихся. В строй станут и женщины, и дети постарше. Копьеметалки освоили все. Я долго не спал, сидя у костра и любуясь северным сиянием. Такие световые шоу природа устраивала часто, и к ним давно привыкли. Эрика уже уснула, да и остальные тоже. Волчата и те успокоились, прекратив свою возню. Тихо, только угли костра потрескивают. Пора и мне спать. Завтра пойду с остальными на проверку вершей и сетей. А затем будем возить глину, сколько успеем до темноты. Я уже поднялся и направился ко дворцу, когда со стороны южных ворот раздался тихий свист. От костра поднялась фигурка часового, и он полез на стену, сжимая факел. Подростки что-то заметили. Рядом со мной появился Утор. Он сквозь сон расслышал сигнал, означающий «внимание», и тут же поспешил к вождю. Пока мы шли к стене, часовой, всматриваясь в темноту, метнул факел за ограду. «Ты видел?» «Там был человек, без одежды». «Черный?» «Я не разглядел, он сразу убежал под деревья, вроде нет». «Он точно был один?» «Да, стоял неподвижно, разглядывая стену». «А оружие разглядел?» «Не было у него ничего, только бедра травой прикрыты». Ясности больше не стало и на утро, когда мы осмотрели место рядом с упавшим и давно потухшим факелом. Слегка примятая трава, чуть дальше среди редких деревьев нашли несколько отпечатков босых ног. Утор, разбирающийся в следах не хуже Рауга, заявил, что эти отпечатки не принадлежат настоящим людям. Прата я все же отпустил. Если эти нудисты настолько умело скрывающиеся не вооружены даже каменным оружием, то мы, вооруженные железным, справимся и с гораздо большим их количеством. Днем никаких происшествий не было. Но когда женщины под охраной пошли собирать первые ягоды малины, то сообщили, что тут кто-то побывал до них. А на утро мы обнаружили, что две верши вытащены на берег, и улов из них пропал. Недостачу с лихвой перекрыли сети, поставленные с лодки на новых местах. И женщины до вечера чистили рыбу и закладывали ее на копчение. Охотники прочесали всю округу, но кроме нескольких новых следов и сломанных ветвей ничего не нашли. Эта облава испугала неизвестных вредителей, и они затаились, ничем не выдавая свое присутствие. Почти весь следующий день мы ловили рои пчел. Впечатления остались самые негативные. Из оставшихся в городе только двое мужчин занимались этим делом раньше. Остальные больше суетились и мешали. Ну и еще отвлекали на себя внимание насекомых. Три роя, висевших на скатах крыши дворца, быстро поймали в мешки и перенесли в новые ульи. Четвертый рой обнаружили у реки на дереве, когда пришли за водой. Все шло хорошо, пока не решили открыть старые ульи и посмотреть, не будут ли еще вылетать рои. Тут досталось уже всем. И неудачливым ловцам, и женщинам, и детям. Спас только густой дым, откинутых в огонь охапок травы. Еще несколько дней и вождь, и его подчиненные ходили с опухшими от укусов лицами и руками. Нужно срочно делать дымарь. Конструкция же простейшая. Прошло три дня, и этой ночью я смог поговорить сначала с Пратом, а затем и с Тингом. Первый дошел до родичей, смог их убедить переселиться, и завтра остатки рода медведей готовились выступать к Лантирску. Второй рассказал, что спасатели добрались до стоянки рода Белого Волка сегодня в сумерках. Сумели разглядеть огромный завал и даже услышать глухой стук из-под земли. Но за время пути люди устали настолько, что без сил попадали на землю, едва разожгли огонь. Я посоветовал ему не разгребать завал с середины, а пробивать коридор в известняке сбоку от главного входа, чтобы не спровоцировать новое обрушение, и укреплять каждый пройденный метр распорками. Пусть медленнее, но так они гарантированно дойдут до основной пещеры. На следующий день они начали пробиваться сквозь меловую породу, откалывая кирками большие глыбы известняка. Другие тем временем оттаскивали их в сторону, рубили лес и во время небольших перерывов слушали удары с другой стороны. До вечера прорубили тоннель в 5 метров длиной и как следует укрепив его. Грязные, перемазанные мелом и глиной мужчины с каждым часом все отчетливее слышали крики и плач. Ночью работа не остановилась. Люди разбились на смены, работали попарно, пока другие дремали у огня. Цель стала ближе еще на 3 метра. Все эти образы я смог хорошо разглядеть. Тинг гораздо четче Дара умел представлять прошедшие события. Если он к старости решится пройти в первую пещеру, у племени Солнца появится второй Энной. К погребенным заживо они добрались на вторую ночь, когда длина тоннеля превысила 15 метров. Вместо того, чтобы отколоть очередную меловую глыбу, кирка провалилась в пустоту, и в проломе с той стороны показалось женское лицо. Проход быстро расширили, и Тинг вместе с остальными прошел в полузасыпанную пещеру. В живых осталось 16 женщин разного возраста и 2 десятка детей. Одна из них погибла совсем недавно. Пытаясь растащить завал, ее придавили съехавшие вниз глыбы. Людей вывели из пещеры. Многочисленные трещины в ее стенах и своде в любой момент могли вызвать новый обвал. И до утра они грелись у костров, с жадностью пили воду и уничтожали те небольшие запасы пищи, что спасатели взяли с собой. На утро пришлось идти на охоту, чтобы хорошо накормить людей перед обратной дорогой. Река внизу, точно так же, как и Аркаим, привлекала диких кабанов. И прекрасно изучившие повадки этих зверей охотники быстро нашли добычу. Так они и отправились назад, делая небольшие переходы, охотясь и восстанавливая силы. И спасатели, и спасенные. За это время рудокопы и шахтеры привезли в город тяжело нагруженные телеги и тачки с сырьем. И ушли вновь. Мы тоже не сидели без дела. Сильно возросшие уловы высвободили охотников. И я тут же привлек их к заготовке глины. Гора этого материала стала быстро расти. Возить ее было на порядок ближе, чем руду. Мы с Антом установили у реки за оградой 5 юрт. Там 2 недели будут жить Тинг и приведенные им люди. В стороне станет и род медведей. Хотя бы минимальный карантин я теперь буду выдерживать для всех новичков. Топоры и еду мы им дадим. Будут все это время валить лес вокруг, расчищая местность. Охрану придется на это время усилить. А в случае нападения они просто отойдут в город за стены. Все вместе мы смогли собраться только в конце июля. Летнего тепла оставалось всего пару месяцев, и Лантирск вновь стал напоминать муравейник. Очертив окружность в 56 метров диаметром, я наметил центры 16 круглых домов. Эти строения были в половину меньше дворца из-за отсутствия складских пристроек, но во всем остальном полностью копировали его жилую часть. Новые дома с боков соединялись коридорами с соседями и имели два выхода. К моей резиденции в центре Лантирска и наружу, к стенам. Часть мужчин начали рыть канавы под фундамент. Остальные без устали возили глину, песок и камни к месту стройки. Вновь запылали коксовые батареи и кучи дров, пережигаемых на уголь. Ровные ряды кирпичей и черепицы выкладывали за стеной. Внутри не осталось свободного места. Карантин вскоре закончился. Ни один из новичков не заболел. Да и приведшие их люди тоже выглядели здоровыми. С учетом родившихся за это время 6 детей, численность населения резко возросла и составила 273 человека. Взрослых мужчин добавилось только 16. Поэтому рыбалку и собирательство полностью переложили на слабый пол и подростков, пытаясь успеть как можно больше. Это позволило к середине августа сложить все фундаменты. И начали набивать глиной каркасы стен. Бригада строителей, возводившая дворец, была значительно усилена. И теперь одновременно строились несколько домов. Часть ножей перековали в некие подобия коз, что ускорило заготовку сена лошадям. Заготавливали вообще все, до чего могли дотянуться. Еды и для людей, и для животных на зиму понадобится очень много. Когда мы развязали последний мешок с солью, пришло время для последнего в этом году похода – в Крым. Попросив жену вести календарь и приглядывать за пшеницей, чтобы не допустить осыпания зерна, я отобрал 20 самых сильных мужчин. Им предстоит катить по бездорожью тяжело груженные тачки и телеги. Вождь все еще не мог похвастаться такими же выдающимися размерами. Поэтому роль мне в этом походе отводилась больше исследовательская. Маршрут был простым. Идти строго на юг, пока не упремся в Азовские болота. Затем обогнуть их по дуге, отклонившись на запад. И снова на юг, уже до побережья Черного моря. На все это уйдет приблизительно 1,5 месяца, и назад я вернусь уже под конец сентября. Главное, нигде не задерживаться. Эрике рожать в середине октября. В путь мы вышли 16 августа. В быстром темпе пересекли Приазовскую степь, а 21-го вышли на берег. Берег моря? Та картина, что я помнил по исходу из Крыма, разительно отличалась. Все болота и озера Азовской низменности теперь слились в единую водную систему. Уровень воды поднялся самое меньшее на 2 метра. Только кое-где виднелись верхушки тростника. Отросшие за лето растения скрылись в глубине. Такое количество воды Дон не мог принести, тем более в конце лета, когда дожди редкость. Вода пришла из другого места, и я догадывался, откуда. Сейчас стоки великих сибирских рек заперты, и огромные пресные моря на севере Евразии переполнены. Избыток воды стекал в Аральское и Каспийское море, но их емкости не хватило, и чудовищный по силе поток проложил себе новую дорогу через Кума-Манычскую впадину, затопив при этом огромные территории. На некоторое время, пока вода не спадет, Азовские болота снова могли называться, если не морем, то огромным озером точно. Огибать это новое препятствие нам пришлось неделю. Хорошо, хоть местность была ровной, и катить пустые телеги было легко. Стада животных встречались нечасто. Из новых я отметил только ослов, непривычно крупных светло-серого окраса, с редкими поперечными полосами на ногах. Они были не намного меньше лошадей и бегали так же быстро. И вот мы снова на территории полуострова, с которым связано столько воспоминаний. Мы стали отклоняться к востоку. Я каждое утро дорисовывал карту, ночью ориентируясь на сверкающую зеленую звезду Лантирска, и хотел вывести отряд как можно ближе к броду. Зарук не обманул. Огоньки женщин рода Белого Волка оставались в большинстве нейтрально белыми, с редкими вкраплениями зеленого. А вот протянувшиеся паутинки к детям с каждым днем все сильнее наливались ярким изумрудным свечением. Километры степи быстро исчезали за спиной. И через два дня мы вышли на хорошо знакомый берег Тихой, за который было то самое место, где я очнулся. Но нам туда не надо, нам направо, к броду. Воды в реке было немного, перешли ее быстро. И к полудню поравнялись с завалом камней со знаком солнца. Здесь все осталось прежним. Разве что весь раньше вырубленный склон зеленел молодой порослью. «Дим, это та самая пещера рода Тихой воды?» «Да, отсюда началась история нашего племени и нашего народа». «Это хорошее место. Здесь теплее, чем в Лантирске». «Здесь опаснее. Леса почти нет, стену не построить. Черные люди могут в любой момент повторить наш путь, и живущие здесь окажутся в ловушке, зажатыми между горами и морем. Большинство людей здесь никогда не были. Только я, Гер, Раук и близнецы помнили эти места. Но рассказы о былых временах слышали все. На ночевку мы расположились уже на берегу Черного моря. Соль никуда не пропала. Животные разрывали песок во множестве мест, чтобы добраться до тонкой корки этого минерала. Весь следующий день два десятка мужчин раскапывали берег и собирали крупные сероватые кристаллы, наполняя ими мешки. Несколько раз замечали вдали диких коз, но времени охотиться на них или ловить не было. Я поднялся повыше, отойдя на сотню метров в степь, пытаясь разглядеть, откуда они приходят на этот берег. Но уже через минуту упал на колени, забыв обо всем на свете. На высохшей и местами растрескавшейся рыжеватой земле росла пшеница. Небольшие колоски с зернами красноватого оттенка большей части уже осыпались, но и то, что осталось, для меня было бесценным. Крикнув остальным, что я нашел очень важное растение, я до ночи ползал по степи, срывая колоски и собирая зернышки. Попутно сделал вторую важную находку. Высохшие коробочки степного мака, в которых сохранились остатки семян. Ночью я заглянул в сон Эрики, рассказал о том, что мы завтра отправляемся в обратный путь. Жена, в свою очередь, поделилась городскими новостями. Первые четыре дома закончены. Вчера привезли полные телеги сена, а Ант, выполняя ее просьбу, собрал все зернышки на наших полях. И теперь они хранятся в двух глиняных горшочках. Самой ей уже тяжело наклоняться. Мешал сильно увеличившийся животик. Большую часть урожая я посоветовал высеять под зиму, оставив по нескольку зерен для подстраховки. В природе это зерно, скорее всего, озимое, и такая посадка позволит получить больший урожай в следующем году. Лантирск сейчас переживал демографический взрыв. В большинстве семей, образованных в ноябре прошлого года, рождались дети. У неандертальских женщин роды проходили легко, но кроманьонкам приходилось тяжелее. Самая младшая из них умерла, двое других едва выжили. Ант стал отцом во второй раз. Нгеп родила ему сына. Эта новость меня удивила намного больше, чем других. В будущем генетики считали такой исход от межвидового брака маловероятным. Но теперь, если этот мальчик выживет и сможет сам стать отцом, это подтвердит мнение их оппонентов, считавших, что истинная неандертальская Y-хромосома была утеряна на заре времен и заменена кроманьонской. Назад шли намного медленнее. Тянуть за собой тяжело нагруженные телеги по бездорожью оказалось не намного легче, чем волокуши по снегу. Это еще хорошо, что на берегу я ограничил загрузку, и на каждого бурлака теперь приходилось около 150 килограмм. Бодрые поначалу мужчины уже возле Азовского озера стали выбиваться из сил. Бросать часть добычи они отказались наотрез. Но в день теперь проходили хорошо, если 15 километров. Ночи становились все прохладнее. Степь стала серой и неприветливой. Животные сбивались в более крупные стада, спеша хорошо откормиться перед зимой. Хищники следовали за ними, не обращая на нас никакого внимания. За весь поход волки только раз подходили к лагерю ночью, но напасть так и не решились. 22 сентября отряд подошел к южному притоку Аркаима. Но сил на переправу уже не оставалось. Нас быстро заметили со стены. Лес с этой стороны вырубили полностью. Ворота распахнулись, огромная толпа народу высыпала навстречу. И самих путешественников, и соль с телегами перевезли через реку лодками. За это время достроили еще две, так что лезть в холодную воду никому не пришлось. К вечеру мы, наконец, смогли обнять своих жен, детей и близких. Наесться до отвала и, расслабившись в тепле, болтать до глубокой ночи. Мы были дома.